Глава 8. Выводы и открытия. Прошла минута другая, но никаких новых порталов рядом не открывалось, и память по-прежнему оставалась при нас. Народ постепенно приходил в себя. Перевернутый чужаком стол подняли, снова уселись на кресло. Шум борьбы и падений, судя по всему, скрыл от посторонних ушей, как и от возможных случайных взглядов, поставленный арбитром барьер. По крайней мере, никто из обслуги и охраны не рвался к нам на террасу узнать, что тут у мелов-ангелов происходит. Как он сказал, временной мешок. Похоже, наш гость для изъятия канарка останавливал само время. Возможности тех, кто заставил нас участвовать в этой проклятой игре, поистине безграничны. Боги, еще бы. Не соглашусь. Ожил стойко молчавший эти напряженные минуты напарник. Наоборот, мы сейчас убедились в ограниченности возможностей наших пленителей. Для того, чтобы утащить канарка, арбитру пришлось сюда явиться лично. Это раз. Два. Память никому стереть не смогли. Эти боги далеко не всесильны, и им свойственно ошибаться, как простым смертным. Я бы не стал называть их богами. Как и нас, ангелами. Названия не важны. Важна суть. Бороться с арбитрами или игроками в открытую у нас все равно нет возможностей. Остается следовать их правилам и хитрить, где на то есть лазейки. Для нас они один черт боги, как их ни называй. «Может, он все-таки жив?» — неуверенно спросил Гвидо, сам у себя, глядя на место, где пару минут назад закрылся портал. «Хотели бы убить, убили бы сразу». Наш лекарь больше всех подходил на роль друга канарка, хотя настоящих друзей у индуса с его скользким характером по определению быть не могло. Слишком замкнутый, слишком подозрительный, слишком жадный. Нет, нельзя. Про ушедшего либо хорошо, либо никак. Не хочется еще больше расстраивать Гвидо, но наш товарищ все одно, что мертв. Всем, не прошедшим в финал, обещали окончательную смерть, а канарку перейти в следующий раунд теперь точно не светит. Иногда лучше умереть быстро и сразу. Не стал щадить чувства Гвидо Диего. «Разделают нашего канарка, как лягуху», — поддержал Чеча. «Если так в мозгах поковыряться не смогли, то черепушку вскроют и ручками по старинке. Им же теперь надо по-любому выяснить, чего игрок своей фигуре напел. В подробностях типа». «Им и самого факта подсказок хватит», — не согласился Сэм. «Игра для кого-то закончилась». «Но не для нас», — твердо заявил Жофруа. «Очень жаль, канарка, но нам нужно идти дальше». «Наш друг расплатился своей жизнью за знания, которые для нас очень важны. Какие кто сделал выводы из случившегося? Давайте соберем все в кучу. Саша, поправь, если я где не прав». Я кивнул. «Горевать будем позже. Сейчас нужно по горячим следам разложить для всех по полочкам добытую информацию. То, что очевидно для нас с Габеном, для ребят потупее может оказаться сюрпризом». К тому же, только у меня в голове сидит личный аналитик. Наши мысли закрыты, а говорить, если рядом нет местных, мы можем о чем угодно. «Во-первых», — принялся загибать пальцы Габен, «теперь мы знаем, что игроки читают мысли своих избранников. В нашем случае читали, пока мы не проглотили смолу». «Ага, и могут говорить с тобой мысленно», — поддакнул Хосе. «Только это нарушение правил». «А за нарушение правил тебя утаскивают в дыру», — буркнул Чеча. «Нафиг, нафиг. Мы как-нибудь без таких подсказок обойдемся. Благо, канарк уже подсказал то, что надо». «Об этом позже», — отмахнулся Габен. «Понимаете, что вытекает из первого пункта? Любому, кроме нас, могут и дальше подсказывать втихую». Похоже, Диего не разделял мнение Чечи по поводу подсказок. «Именно», — вскинул палец Габен. «К нашим конкурентам может поступать инсайдерская информация, вроде той, которой нас снабдил канарк. Сегодня лидеры в империи Фого, завтра их перебили и вперед вырвался кто-то другой. Отныне нам нельзя разделяться. Надолго, я имею в виду. Оставим соцветия, а тут раз, и прилетели враги. Убили Ли. Извини за пример, покосился француз на взрастителя. Убили еще кого-нибудь. Забрали все зерна и вуаля. Как я понял, игроки видят все. Это же шоу. Вероятность настолько грубого вмешательства ничтожно мала. После прокола игрока-канарка другие нарушители правил будут вести себя осторожнее. Внезапное решение лететь на соцветие конкретного Аллоя, когда оттуда ушли основные силы конкурентов, будет выглядеть более чем подозрительно. Арбитры не дураки, а разум закрыт от проверки, кроме членов нашей команды, у единичных избранников. Разве что кто-то из игроков решит пожертвовать собственным участием в игре на благо общего дела своей коалиции. Раз ваши сли игроки работают в паре, то могут быть и другие, более крупные группы. Но на такой поворот событий я больше 10% не дам. Нам неизвестно, как карают нарушителей правил. Возможно, одним отстранением от игры дело не ограничивается. 10% — это тоже немало. Так что мнение Траха озвучивать я не стал. Разделяться надолго не стоит. Тут я с Габеном согласен. Взглянем правде в глаза. Сейчас начинается тот период, когда успевшие сколотить банды демоны примутся резать друг друга. Нападение может случиться в любой момент и без всяких подсказок игроков. «То есть», — продолжал между тем Жуфруа, — «нас прекрасно видят и слышат, где бы мы ни находились. Представьте, что вокруг каждого из землян круглосуточно кружат невидимые бесшумные дроны с камерами и микрофонами. Каждый пук». Каждый чих. «Привет, игрочье-дурачье!» Картинно помахал рукой небу Чеча. «Думаете, боимся вас? Хрена с два! Нате, выкусите!» По согнутой в локте руке ударила вторая. Сжатый кулак смотрел вверх. «Не надо так!» Встревожился Ли. «Не стоит специально нарываться!» Тоже нахмурился Сэм. «Так вы че, не въехали?» Ехидно хохотнул Чеча. «Эти придурки ничего не могут нам сделать. У них тут все по понятиям. Конкретный строгач. Закон один. Правила этой сраной игры. Не нарушай их, и никто тебя пальцем не тронет. Верно я говорю, дурачье?» Само собой, Васе никто не ответил. Небо оставалось безучастным к его оскорблениям. В принципе, я был с ним согласен. Богам, игрокам наплевать на его поведение. Они выше этого. Козявка пищит что-то там. Пусть пищит. Им важен только результат. Наверняка на кону у них ставки, какие мы и представить не можем. Но радоваться и наглеть рано. С чего мы решили, что на этом все закончилось? Нервное возбуждение, рассеявшее страх после осознания факта неподвластности арбитрам наших мыслей и памяти, спало. И сердце сдавило тревогой. «Давай поспокойнее!» Остудил я пыл Чечи. То, что нас пока не утаскивают вслед за канарком, еще ни о чем не говорит. Память нам подтереть у них не выходит, это да. Но какие для нас из-за этого будут последствия, мы не знаем. Такие решения за минуту не принимаются. Посовещаются там у себя и решат нахрен вычеркнуть нас, боганутых. Возможно, мы сейчас доживаем свои последние часы. Кто как, а я хотел бы их провести с близкими. Без обид, парни. Я ухожу. «Если принесет, встретимся завтра после завтрака здесь же. Надо будет многое обсудить». Я встал и, кивнув ребятам, направился к выходу с террасы. Наверное, стоило бы попрощаться нормально, может, больше никогда не увидимся. Но на душе было так тоскливо и мерзко, что я не смог себя заставить даже лишний раз взглянуть на своих боевых товарищей. Неужели для нас все так глупо закончится? Я должен успеть сказать Фае. «До завтра, Саня!» — крикнул мне вслед Чеча. «Если чё, я вас всех уважал!» Не оборачиваясь, я вскинул вверх руку со сжатым кулаком. «Если кто будет спрашивать, канарк пропал, и где он, мы не знаем!» — донесся до ушей голос Габена, когда я уже открыл дверь. «Канарк, канарк... Эх...» Фая была занята. Стража, стоящая у дверей малого зала советов, вежливо доложила мне, что ее величество проводит собрание с представителями казначейства. Вламываться желания не было. Сам виноват. Попросил все вопросы, не касающиеся армии и внешней политики, решать без меня. Фая, бедняжка, каждый день заседает с министрами и прочими бюрократами, то в большом зале, то здесь. Рабочий кабинет Дрейкуса стоит нынче забытый и пыльный. Императрица с первого взгляда не взлюбила логово прежнего правителя. Одел сейчас не в проворот, это да. Идет перестройка и отладка всего государственного аппарата. В хозяйственной области они тут и без меня, то есть без страха, прекрасно справляются. Мои основные обязанности в последнее время свелись к возвышению юных и не очень юных силаров, что каждый день поднимаются на соцветия партиями. Спешки нет, и гора сама идет к Магомеду. Подорвусь, если только появится какой-нибудь крутой внешний враг, с которым без ангелов не справиться. Тьфу-тьфу, пока таких нет. На корнях и всех ярусах мир. Восстанавливается нормальная жизнь. На периметре тоже все гладко. Второй маршал империи распустил за ненадобностью своих вольных. Но и тех, кто предпочел продолжить службу в армии уже на возмездных началах, хватило, чтобы восполнить нехватку в рядах защитников стен. Нынче Асторы Юко возглавляет оборону на внешнем кольце, и проблема Роя меня больше особо не парит. Прошли те времена, когда слово «изверг» произносилось с трепетом и внушало ужас. Сейчас на периметре столько пятерок, что прорывы практически не происходят. Ребята наловчились бить сектов на упреждение, и редкие изверги вообще доходят до стен. И дело здесь даже не столько в прокачке боевых магов, сколько в полученном опыте. Как выяснилось, боссов у Роя весьма ограниченное количество в плане разнообразия. Под каждого подобрана тактика. Силары из местных прекрасно справляются и без нас. В общем, нынче не жизнь пошла, а лафа. Оборот силы вырос в разы. Угрозы для мирного населения минимум. Гражданская война завершилась, внешних врагов тоже нет. Эпоха всеобщего процветания. Но все это уже без меня. Если и пронесет сегодня, то часики один черт тикают. До финала 2 месяца, а там... Никто не знает, что для нас приготовили организаторы этой проклятой игры. Ждать завершения собрания финансистов я не стал. Кроме Фаи, у меня здесь есть и другие близкие люди, с кем бы я хотел повидаться прежде, чем... Тьфу! Накликаю. Поймал распорядителя. Есть тут такие особые слуги, руководители служек чином попроще. И попросил найти Лими. Они тут все коридорчики знают, все щели. Сам я мелкую буду полдня вылавливать, и не факт, что найду. Женушка шарится по всему дворцу. Может на башне сидеть, может в каком-нибудь подвале копаться. Обычно сама появляется. Передадут, что искал, прибежит. В этом плане она у меня умничка. Пока не запрещаю прибухивать, прятаться не станет. Фалко и другие мои школьные кореша, кого я притащил с собой на соцветия, на занятиях. Тут во дворце тоже есть небольшой филиал академии. Личные наставники императорской семьи, что учили детей рода Хо, теперь восполняют пробелы в образовании моих недоучек. Все ребята из прежней банды Ре пока здесь, при мне. Упросили оставить, вдруг чем пригодятся. Не гоню их. Общение с друзьями тоже приносит пользу. Ну а Толу, даже если захочешь, не выгонишь. Впрочем, Джи со своей огненной мощью мне реально нужна под рукой. К ним зайду последними, если успею. А сейчас к Граю. Дикий на продолжение учебы забил. Он у нас взрослый дядька по меркам сородичей, и все, что нужно знать, и так знает. По-прежнему возглавляет личную охрану императрицы. День-деньской следует бесшумной тенью за Фаей. Только раз давал ему увольнительную, когда Грай отлучался на несколько суток, чтобы своих навестить. С Мэйсами, кстати, все хорошо. На новом месте прижились. Помогают армейским на стенах. Ждут, пока завершится нашествие извергов. Как уляжется все, уйдут снова в сорняк. Но без Грая. Дикий наш не так давно объявил, что останется наверху. Хорошо ему здесь. Обзавелся друзьями, добился высокого положения в обществе. Благо цивилизации, опять же. Говорит, что уже наполовину древесник. Может, и еще какие причины имеются. И я очень его решению рад. Мне он нужен. Насильно бы держать не стал друга. Он ведь не в курсе, что ничего еще не закончилось. Да и никто из местных не в курсе. Поднялся этажом выше и, отойдя коридором на несколько десятков шагов, выбрался на один из бесчисленных балкончиков, облепляющих верхнюю часть дворца. Отсюда видна небольшая терраса, примыкающая к малому залу советов. Как мне сказали стражники у дверей, Грай сейчас там. И точно, сидит, стережет. Ну-ка, проверим-ка бдительность шефа охраны. Телепортируюсь. Тише, тише, свои! С бдительностью у Грая все норм. Не успел я материализоваться на другом конце террасы, как Дикий уже подлетел на шурсе. Хорошо хоть, что быстро узнал и не вмазал клевцами. Реакция у чувака жесть. Не факт, что я успел бы камень напялить. Дурацкие у тебя шутки. Здороваться он не стал. Утром виделись. Внезапная проверка боеготовности, улыбнулся я. Как, не скучно тебе тут торчать? Я одиночка, ты знаешь. Мне вот так посидеть, посмотреть на мир сверху — одно удовольствие. Не против, если составлю компанию? Тебе всегда рад. Присаживайся. Грай указал на ряд кресел у стенки, с одного из которых он только что подорвался. Мы уселись в соседнее. Действительно, красота. Голубое небо, далекие мутные силуэты соседних аллоев, едва различимые очертания гор. Впрочем, во дворце такой вид открывается с любой из террас. Секунд 10 мы молча наслаждались погожим днем. Удивительно, но что воздух здесь не страдает высотной разреженностью, что температура его колеблется в пределах комфортных 20 с чем-то градусов. Магия. Мне нравится здесь, нарушил молчание я. Во дворце хорошо, кивнул Грай. Но тесно. Не разгуляешься особо. Скучаю немного по сорняку. Надо бы время от времени выбираться отсюда. Колись, Саша. «Когда в очередной поход? Или в вылет хотя бы?» «В поход? А кто будет ее величество охранять?» По моей улыбке можно было легко догадаться, что я шучу. Так-то во дворце и без Грая охраны полно. Но друг нахмурился. «Саша, ты извини, но я лучше сразу скажу. Как успокоится все, я эту должность покину. У меня свои планы». Этого я и боялся. Знал, но боялся. Грай — самый надежный и сильный мой друг. Зная, что он присматривает за Фаей, я был бы спокоен. Но Дикий на то и Дикий. Ему нужна воля. Странно, что вообще на древе остаться решил. «Да понимаю я все», — вздохнул я. «Ты не из тех, кто до старости будет на одном месте сидеть. Пусть то даже и дворец будет. Отпущу тебя, не переживай». «Дай только нашей императрице с министрами все тут наладить. Пусть разгребутся чуть-чуть. Край — оборот. Я попрошу Фаю, чтобы она тебя в Мэлы зачислила и отпустила, как время придет». «Оборот — это долго, конечно», — нахмурился Грай. «Но ради тебя потерплю. Только с чего это ты так говоришь, словно тебя тут к тому времени не будет уже? Я думал, ты на Фае жениться собрался». «Жениться». В этом мире и так много вдов. «Я люблю Фаю. Действительно люблю», — тихо проговорил я. «Только ты забыл, наверное, кто я и как у вас оказался. Как появился, так в любой момент могу и пропасть». «Не пропадешь». «Увы, но скорее всего пропаду. Хотя могу и погибнуть в какой-нибудь очередной битве. Ты вспомни, сколько мы раз на волоске висели. Чувствую, что мне в этом мире недолго осталось». «Аккуратнее. Такие слова арбитры могут расценить как передачу местным информации об игре». «Сам знаю, что по тонкому льду хожу. Сегодня нам уже показали, как быстро здесь реагируют на нарушение правил. Да в жопу». «Не нравится мне твой настрой», — нахмурился Грай. «А думаешь, мне нравится? Смотри, ты пообещал мне, что присмотришь за Фаей. Не подведи меня». Дикий еще сильнее нахмурился. «Сомневаться во мне начал. Я тебя хоть раз подводил?» «Это что, из-за Толы, что ли?» «Чего?» Я напрягся. Брови резко взлетели вверх. «Ну, извини, Саша. Ты, конечно, мой вождь, но в таких делах я у тебя разрешения спрашивать не собираюсь. Тола так-то не твоя собственность. Ты свой выбор сделал, так что обид я не принимаю». «Погоди!» — наконец въехал я. «Вы что, с Толой того?» «А то ты не знаешь!» Грай фыркнул. «Мы так-то ничего не скрываем. Думаешь, ты один способен любить?» «Мед мне в рот. Так вот, кто тот хахаль, что завелся у Толы. Я, значит, на Диего грешу, а тут самый мой закадычный кореш». Неожиданно я понял, что ни капли не ревную. По логике должен бы, а по факту наоборот. Облегчение. Если с Граем, то это серьезно. Это по-настоящему. Дикий не тот человек, чтобы мутить с боевой подругой, с которой сквозь огонь и воду прошел, чисто ради потрахаться и разбежаться. Если про любовь заикнулся, значит стопудово любовь. Чья вот только? У него к ней? У нее к нему? Или же это взаимно у них? Дай древо, чтобы последнее. Лучше, чем счастье друга, только счастье двоих друзей сразу. Очень рад за ребят. Знать, что у отвергнутой мною девушки рана на сердце зажила, приятно. Просто камень с души. «Если любите, то я очень рад за вас, брат». Прихватил я за плечи Грая и, притянув друга к себе, похлопал второй рукой по груди. «Я реально не знал. Как у нас говорят, совет да любовь». «Спасибо, брат», — обнял меня в свою очередь Дикий. «Вам с Фаей того же. Может, все-таки передумаешь пропадать? Наш мир уже проник в твое сердце. Я же вижу, какой ты грустный. Думал, на меня дуешься. А раз нет, то понять не могу, отчего скис сегодня. Рассказывай, что случилось. Кому, как не мне». «Эх, дружище, тебе бы я рассказал. Ты слушать умеешь. Да нельзя. А так хочется душу излить». «Извини, нечего рассказывать, правда. Настроение хреновое просто. На душе словно кошки скребутся. Это такие пушистые жуки в моем мире. У них маленькие острые коготки на лапках. Так говорят, в общем, когда паршиво на душе. Предчувствия нехорошие. Вот и все». Дикий понимающе закивал. Нахмурился тоже, словно впитал мою грусть. Но через миг складки на его лице распрямились, глаза блеснули озорным блеском. «Я знаю, чем тебе помочь», — улыбнулся Грай. «Вечером кочи с тобой опрокинем. Можно вдвоем, но лучше в большой и веселой компании. Обещаю, тебе сразу же полегчает». «Только не коча», — простонал я, вспомнив свой первый и пока единственный опыт употребления здешней водки. «Подробности оного дикому знать не стоит». «Давай что полегче». «Да запросто. Тут всякой веселящей бурды во дворце пробовать задолбаешься. Твоя женушка не даст соврать. Можно, думаю, и кулым отыскать. В академии я его так-то распробовал с третьего раза. Но этой байды надо ведра два всосать, чтобы результат был. В общем, подберем что-нибудь. Приходи вечером ко мне в комнату. Подготовлю все в лучшем виде». «Заметано», — хлопнул я Дикого по плечу. Настроение резко прыгнуло вверх. Помирать так с музыкой. Если до вечера не утащат в портал, напьюсь в хлам. Мозгам требуется перезагрузка. Трах присмотрит кое-что. «И ученичков наших не забудь пригласить. Я давно своим бандитам обещал закатить гулянку. Пора исполнять обещание». «Так а я, по-твоему, про какую веселую компанию говорил?» — хохотнул Грай. «Не про твоих же ангелов кисломордых. И малую твою позовем. Гулять так гулять». «Без Лими никак, не простит», — заявил я с серьезным лицом, и мы оба заржали. Неожиданно справа от нас щелкнула ручка двери, и в образовавшуюся щель высунулась незнакомая мне пухлая рожа с обвисшими щеками. «Господа, не могли бы вы вести себя потише?» — голосом кота Матроскина попросил толстячок. «У нас тут важное совещание». «Простите», — кое-как выдавил я. Но стоило двери снова закрыться, как я тут же прыснул в кулак, подмигнул Граю и тихо, чтобы не мешать Фае слушать наверняка очень нудные речи имперских финансистов, пропел. «А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил». «Пьянка?» — Да меня и без алкашки уже поперло, стоило пообщаться с другом. Вечерняя терапия меня точно излечит от хандры. Дожить бы только до того вечера. Интерлюдия 7. В белой пустоте Междумирья. Создатель сущего на нашей стороне. Решение комиссии. Такого я не ожидала. Идеально. Просто идеально. Отринь эмоции и опирайся на разум. Что им еще оставалось? Просчет арбитров – это их проблема, не наша. Из-за ошибок организаторов игроки страдать не должны. Мы же не виноваты, что они не изучили все свойства смолы первородного хаджа. А теперь уже поздно что-либо менять. Закрой они доступ к объекту, и у других игроков не останется шанса получить то же преимущество, что сейчас есть у нас. Преимущество? Потерю связи с избранником сложно записать в преимущество. Это скорее побочный негативный эффект. Только если смотреть на вопрос с точки зрения нарушителя правил. В понимании арбитров мы всего лишь лишились части удовольствия от просмотра игры. Согласись, без чтения мысли избранника гамма ощущений не та. Меньшее сопричастие, худшее понимание мотивов тех или иных поступков. Теперь даже по отношению к собственным избранникам мы обычные зрители. Нет никакой разницы, за своим избранником наблюдаешь или за чужим. Но этот дискомфорт я готов потерпеть. Ты права, наше реальное преимущество в другом. И я сейчас говорю не про защиту всех членов команды от менталистов. О да, информация – сила. Группа лидеров рассекречена. Спасибо избраннику Дорга, глупец успел выдать самое ценное. Кто бы мог подумать, что один из наших заклятых врагов нам невольно поможет. Уверена, элуты планировали ликвидацию наших избранников перед самым финалом, но с отстранением Дорга от игры их шансы на это стремятся к нулю. Не радуйся раньше времени. Шансы по-прежнему есть. С тех пор, как к отряду прибились те трое, и у сборщика Дорга появился союзник, я каждый день ждал удара в спину. Хотя и понимал, что такая атака принесет им максимальную пользу именно в конце раунда. Не забывай, что элоты жаждут не только нашего поражения, но и своей победы. В игре участвуем не только мы и они. Протолкнуть в финал своих избранников для них не менее важно, чем не пустить туда наших. Не преувеличивай. Без Канарка шансы избранника Лэма помешать моему Александру упали даже не вдвое, а вчетверо. И это лишь в случае, если Лэм вообще успел озвучить такое задание. Избранник Дорга на момент обрыва связи, похоже, не знал о своей главной миссии. На это я не готов ставить. Этот Канарк был гораздо хитрее, чем казался. Рассказав про контакт с игроком, он мог скрыть, что Дорг дал ему задание устранить конкурентов, когда придет время. Возможно, но как-либо повлиять на события мы не в силах. Так что все переживания лишены смысла. Как же все-таки удачно сложилось, что не только мой Александр сподобился съесть смолу. Подножие первородного хаджа – весьма оживленное место в последнее время. Избранник одного из элотов определенно проглотил смолу так же, как и мой, иначе откуда бы Доргу узнать про неминуемый разрыв связи? Тут не поспоришь. Удачно сложилось. Сюрпризы, какие подкинула эта смола, не припомню ни в одной из десятка последних игр. Впиталась в организм, вычленить невозможно. Чтобы так опозориться нынешним арбитрам, нужно было очень сильно постараться, но они умудрились это сделать. Главнейший их инструмент – чистка памяти, неприменима ко всем проглотившим смолу. Позор! Упустить такой важный момент. Могу лишь повторить то, с чего начала. Создатель сущего на нашей стороне. Играем дальше.